Я подумала об Эсме и чуть не зарыдала, воскресив в памяти ее красивое доброе лицо. Как хорошо она ко мне относилась. Как, сгорая от стыда, вылетела из дома, когда я порезалась. Что может быть труднее? Вспомнился Карлайл, веками приучавший себя игнорировать кровь, чтобы спасать чужие жизни. Труднее просто не бывает. А оборотни выбрали другую дорогу. Что же теперь выбрать мне?